Житие святого праведного Иакова Боровического, новгородского чудотворца. Память его празднуется 22 мая, 4 июня. Преподобный Иаков Боровический, новгородский чудотворец. О происхождении блаженного Иакова, жизни его и кончине нет достоверных сведений. По местному преданию, он в отрочестве принял на себя суровый подвиг юродства Христа ради. По церковным песнопениям святой Иаков от младенчества Богу прилепився. Того стопам последовал. Победил плотские страсти воздержанием, благодать духовную восприял. Своим жестоким житием на земле ангелы удиви, демоны же устраши и человеки просвети. И ныне на небесах предстоя всех царю Христу. Прославил Господь святого подвижника после кончины. В 1540 году, на третий день Пасхи, к селению Боровичи в Новгородской области, по реке Мсте, против течения, приплыла большая льдина, на которой стоял гроб, дубовая колода без крышки, а в нем лежало тело юноши. Боясь ответственности, крестьяне шестами оттолкнули льдину к середине реки, но она возвратилась к берегу. Так повторялось трижды. Ночью старейшинам села явился во сне юноша, виденный ими на льдине, и сказал: «Я такой же христианин, как и вы. Не гоните меня. Мое имя Иаков. Я получил имя в честь святого Иакова, брата Господня». Мощи святого отрока были сначала помещены в часовне, а в 1544 году перенесены в Святодуховский храм. Тогда же было установлено ему празднование. Господь, прославляя своего угодника, даровал мощам святого Иакова целительную силу. Полиелейное празднование установлено с 1572 года. В иконописном подлиннике о святом Иакове сказано: «Подобием млад, наг, припоясан платом». В 1657 году патриарх Никон часть мощей святого перевез на Валдай, в Иверскую обитель. Часть святых мощей осталась в Духовом Боровическом монастыре Новгородской епархии. Другая хранилась в Авраамиевом ските, бывшей финляндской епархии. Память преподобного Иакова совершается два раза в год, 22 мая, 4 июня, и в день перенесения честных его мощей, 23 октября, 5 ноября.